Замок был заложен 26 февраля 1797 года, строился по проекту зодчего Баженова. После смерти Баженова в 1799 году достраивался архитектором Бренна. Конец сноски. Шествие из Зимнего дворца, как витиевато свидетельствует камерфурьерский журнал 1800 года, мимо войск, расставленных шпалерами и при громе пушек, началось в 3:15 часа утра.